Следующие 3 недели я отель днем практически не покидал. Гулял по вечерам и ночами, не сообщая об этом никому. Уходил и возвращался через балкон. Перед отходом судов с моим грузом все же тайком встретился с торговцем. Он отчитался, и 4 плотно загруженных судна ушли к южной области островов. В этом отношении все нормально. 6 раз я подглядывал за местными магами, 2 из них создатели. Мне нужно было убедиться, и я убедился. Местная магия на очень низком уровне, хотя среди магов встречались довольно сильные одаренные, не слабее меня. Непонятно, это искусственная деградация или просто развитие идет таким, скажем так, медленным ходом. То есть, если взять слабосилков с Хлои, то они произведут здесь фурор, сразу став ценными специалистами. Все же главное – знание и правильное обучение, а тут с этим совсем швах. Я к одному магу в дом пробрался, чуть ли не над плечом дышал, наблюдая, как он составляет амулет, и не сразу понял, что это амулет лекарского типа. По магическому искусству Хлои это даже не начальный период, это вообще будто поделки дошкольников. И я все больше приходил к мнению, что магия в этом мире просто начала развиваться недавно и пока не поставлена на широкую ногу. Много тупиковых направлений, куда они тыкаются. На Хлое это уже давно пройденный этап. Там хотя бы знают границы, которые не стоит переходить. А тут все еще впереди. По поводу магии я говорил со своим учителем, который со всей ответственностью принялся за мое обучение, и он откровенно сообщил, что не специалист по магии, но историю знает. Магия начала развиваться в этом мире всего 200 с лишним лет назад. Действительно молодая она здесь. Правда, как было открыто, парень не знал, но уверенно сказал, что распространение ее началось с другого континента. У них она стала развиваться около 150 лет назад. Для меня ситуация была схожа с одним фильмом. Космонавт на орбите вследствие вспышки или еще чего, уже не помню, оказывается в прошлом, приземляется на планете, а вокруг клановые семьи, неандертальцы с дубинками, плохо представляющие, что такое огонь. Я себя таким космонавтом почувствовал и окончательно понял, в какую задницу попал. Если местные маги узнают мой уровень знаний магии, они же меня на куски порвут. Да, так и начинаешь осознавать, что иметь свой островок с крепкой обороной – самое то. Дать знания? Учить? Ну, выделю 2 месяца, ну, что-то дам. Однако не смогу учить постоянно, это годы, тут систематическое обучение требуется. А как я его дам? В результате нажим с той стороны, я в отказ пойду, а я себя знаю и рвану в отрыв, так что результат будет тот же. Сбегаю, запираюсь на своем островке, обустраиваюсь и занимаюсь исследованиями и изучением плетений машины времени. Все, как и планировал. Так зачем мне тратить время на первое действо, с местными магами связываться? Вот я и думаю, ни к чему мне это. А пока я спокойно живу в отеле столицы, учусь, изучаю магов и особо не опасаюсь, что меня найдут. Мои языковые успехи поражали моего учителя. Я говорил уже с совсем легким акцентом, уверенно поддерживал беседу, умел писать и читать. Хотя последнее пока по слогам. Базовые знания он мне дал, и дальше я смогу обойтись без него. И плюс к этому решаю интимные вопросы. Гормоны-то бушуют. Бордели здесь есть, хотя и не афишируются, не то чтобы запрещены, но приказали сократить, так что это не вариант. И я нашел содержанку. Ох и девушка, есть за что подержаться. Вот только по законам империи парень моего возраста не имеет права на интим до совершеннолетия, которое наступает здесь в 16 лет. Пришлось прятаться и платить содержанке вдвойне. Ей же срок и крупный штраф грозили. Таких женщин ссылали на острова, где дислоцировались эскадры, и с женским полом плохо. В результате я очень серьезно подсел на секс. Да я вообще теперь не могу без этого обойтись. У меня даже в прошлом теле на Хлое подобного не было. А тут будто в отрыв ухожу, ни о чем другом думать не могу. Так что в отеле я практически ни одной ночи не ночевал. Но маскировка моя работала. Я прикладывал к этому все силы, и меня пока все устраивало. Начало светать, и я, кутаясь в плащ, вышел из дома, который снял для содержанки, и буквально нос к носу столкнулся с братцем этого тела, и можно с уверенностью сказать, что он поджидал меня. Как же я так опростоволосился? Хотя ауры братца я не знал, откуда мне знать, кто это стоит. Думал прохожий, любитель ранних прогулок, но нет. «Ты в курсе, что подобные встречи запрещены?» — спросил тот. «Простите?» — недоуменно переспросил я. «А вы, собственно, кто? К сожалению, мы не были представлены». «Что же ты, брата своего не узнаешь?» «Ах, вот оно в чем дело. Теперь я вас вспомнил. Вы были в доме герцога. Точно, точно, видел на лестнице. Только я не ваш родственник. Горцы убили вашего брата, а меня выдали за него, чтобы выкуп получить. Мы же обговаривали это с вашим отцом. Или он изменил свое решение?» «Да, изменил. 2 месяца назад свидетельство о смерти было аннулировано, и мой брат Арнес был вписан в розыскной лист». «Сочувствую вашей потере», — без тени иронии сказал я печальным тоном. «Надеюсь, вы его найдете. А сейчас извините, мне нужно идти. Дела, понимаете ли». «Вот что. Мне приказано доставить тебя к отцу. Он желает тебя видеть». «Свидетеля убрать хочет», — с подозрением прищурился я. «Может, уже хватит юлить? Я в курсе, кто ты и откуда. Отец рассказал. Ты ему нужен и нужен сейчас. И больно уж ты скользкий. Сейчас я вызову стражу, и мы проверим, чем ты занимался в этом доме, да еще не один. Подумай, чем это грозит девушке, что находится в доме». «Да я вам и так скажу. Я арендовал его, чтобы заниматься вышиванием». «Смешно», — сделав вид, что улыбается, сказал братец и взмахом подозвал офицера из стоящей на углу кареты, велев ему вызвать стражу. «Я мог бы без проблем вырваться, но решил посмотреть, что будет дальше. Когда прибыла стража, все мы прошли в дом, подняв сонную девушку с постели. Я спокойно прошел к стойке, где лежало полотно, и стал, ловко работая иголкой, заканчивать вышивку. Видно, что я это делаю не в первый раз, а слегка раскрасневшаяся хозяйка стояла за плечом и строгим учительским голосом говорила, как следует держать руку. И, мол, эту петлю я неправильно сделал. В общем, шел урок». На прямой вопрос по этому поводу я также прямо ответил. Хотела владеть этим искусством, но не хотела афишировать. Все же женское дело, стыдно. Вот и устроил такую секретность. А мастерицу я подобрал действительно знатную. Офицер стражи похмыкал, но привязаться-то не к чему. Где доказательства интима? Так что, извинившись за утреннее вторжение, он вышел, а с улицы отчетливо донесся смех. Такого китка явно не ожидали, и стража веселилась от души. Все они поняли, а вот братец Арнеса был хмур, рычага давления, по сути, не было. Попрощавшись с девушкой, уже навсегда, что ей тихо и шепнул, я вышел на улицу и собрался пройти мимо кареты, но братец хмуро остановил. «Ну и куда ты направился?» «Прокатимся к отцу. Он хочет тебя видеть. И что ты на меня так смотришь?» «Да вот думаю тебя сразу покалечить и оставить лежать на брусчатке с переломанными руками и ногами, или подождать немного. Мы с твоим отцом уже все обговорили, причин для повторных встреч я не вижу». «Думаешь, ты такой сильный маг?» — хмыкнул тот. «Обернись». Мельком обернувшись, множественный шум сапог я и так слышал, я увидел 3 десятка солдат. В руках у них были арбалеты, причем наконечники их светились магией. Я прищурился, рассматривая плетение. «Ага, понятно. Если я правильно разобрал узелки, усиление на пробитие. Мою защиту им не пробить, а вот если я начну прорываться, трупы неизбежны». Подумав, я сказал. «Ладно, едем. Только сначала заедем в отель. Я вещи заберу и с людьми рассчитаюсь». «Сразу бы так. Кстати, а ты молодец. Из-за этого отеля мы тебя не сразу нашли. Это ж надо было придумать заселиться в самый дорогой отель столицы, да еще в один из лучших номеров. Мы тебя по ночлежкам разным искали, а ты вон где был. И да, а что за судно ты искал? Зачем оно тебе?» Я проигнорировал эти вопросы и сел в карету, но сначала осмотрел ее снаружи, а то есть такие умельцы, что могут из помещений, вроде этого салона кареты, сделать блокирующие комнаты. магию блокирующие, вроде ошейника мага. К счастью, тут такого не было, не тот уровень мага-искусства. Братец этого тела и его дружок, второй офицер, сели на диванчик напротив. Добравшись до отеля, я поднялся в номер, удивив этим своего охранника у двери. Велел ему вызвать остальных, расплатился со всеми, выдав премии и забрал вещи. Когда я снова сел в карету, мы покатили в неизвестном направлении. Просто я знал, где находится особняк адмирала, успел изучить эту сторону столицы, а везли меня точно в другое место. Ну, так и есть, на паром заехали. И когда съехали с парома на другой стороне реки, я решил, что пора валить, и активировал амулет охраны в режиме испуга. Всех троих, считая кучера, вырубило. И именно вырубило. Сердца продолжали биться, живые. И зону небольшую сделал, вроде никто посторонний не пострадал. Карета остановилась, и я, открыв дверцу, спрыгнул на брусчатку, мельком глянув на паром, от которого отъехали всего метров на 50. Придерживая рукой лямки рюкзака, я скрылся в мелких улочках, бегом направляясь в порт. В такую рань и пролетку-то не нанять. На улицах можно встретить только служанок да горничных, которые шли или на рынок, или возвращались с него с полными корзинами, чтобы успеть приготовить хозяевам завтрак. А двигался я с вполне конкретной целью. Дело в том, что однажды я обнаружил свой баркас. Да, тот самый, что купил как конфискованное имущество. На нем трое мужиков возвращались с моря. Может, на рыбалку ходили или с отдыха. Это точно мой баркас. И царапина на борту имелась, я ее поставил. Правда, у баркаса надстройка кормовая появилась, кажется, жилая. Видимо, новые хозяева сделали из баркаса подобие яхты, но меня это не особо заботило. Баркас-то мой. Я проследил, куда его отогнали и где поставили, и сейчас, добежав до стоянки, обнаружил, что судно на месте. Сторожа нет. Стоянка-то неохраняемая. Да и не проблема это для меня. Вырубил бы. Так что, взобравшись на борт, я вскрыл навесной замок на носовом кубрике и убрал туда вещи, после чего сбежал на берег и метнулся к ближайшему рынку. Мне предстояло серьезно закупиться, и, как мне кажется, у меня не так и много времени. Для начала я забежал в промышленные ряды и купил плащ, сразу накинув его, и широкополую шляпу с пером, хоть замаскировался. Потом арендовал повозку и стал сносить туда все покупки. Утварь, посуду и некоторое подобие жаровни, только некомплектную, без баночки с горючим веществом. Мне сама подставка требовалась, чтобы магический огонь под ней разводить. На лодке очень нужная вещь для готовки пищи, не требуется дрова везти. Ну и железный лист взял, чтобы днище не прожечь. Купил пару одеял, три тента, полотенце с мылом. Затем пробежался по продовольственным рядам. Набрал прилично, месяца на три активного плавания без подходов к суше. У оружейников купил пару хороших ножей и топорик. Прошлые покупки-то сгорели с лодкой, расплавились. К сожалению, карта тоже погибла, но заходить за другой в администрацию порта и за компасом я не стал. Последний уже не нужен, а карту я и так запомнил. И куда плыть, мне было известно. А заблужусь не страшно. И да, снова взял два бочонка для питьевой воды. Мне здесь же их наполнили свежей колодезной водой. Подъехав к баркасу, я нанял двух дюжих парней, чтобы они перекидали с телеги на борт судна все покупки. Наблюдая за ними, я поставил амулет водомета. Расплатившись за работу, я отчалил, поставил парус и пошел вверх по течению. Кстати, на водах появилось несколько лодок с солдатами и офицерами. Я их рассмотрел в амулет дальнего видения, от порта шли, так что я поспешил уйти. Парус, правда, свернуть пришлось, ветер сменился, встречный стал. Я даже под удивленными взглядами зевак ускорился против течения. Ушел.